гуру. Земное пребывание можно считать как выбор путей в беспредельность. Следует лишь помнить, что этим временным состоянием не исчерпывается ничто, но все лишь начинается, чтобы развернуться затем до своих пределов в мире надземном. Отсюда значение каждого начинания и утверждения его на земле. То, что свяжете, то есть утвердите на земле, в сознании своем, утверждено будет и там. Ведь полем посева зерен всех начинаний является сознание, в котором укореняются зерна допущенных мыслей. И мысли, посеянные, всходы дадут. В сфере человеческого микрокосма сам человек выращивает следствие мыслей и сам же их пожинает. Мыслью замыкает себя в круг ее проявления, и мыслью же и освобождает. Значение мысли в оформлении судьбы человека нельзя переоценить. Столь огромно оно.